Глава 9. «Где же мой мальчик?» — кричал Дик, топая и бряцая шпорами по большому дому в поисках его маленькой хозяйки. «Где он?» Наконец он дошел до двери, которая вела во флигель Паулы. Это была тяжелая, крытая фанерой дверь в такой же фанерной стене. На ней не было ручки, но Дик, знавший ее секрет, нажал пружину, и дверь отворилась. «Где мой мальчишка?» — закричал он опять и затопал по длинному коридору. Он заглянул в ванную с низким римским бассейном и мраморными ступеньками. Затем в гардеробную, но все напрасно. По широкой лестнице он подошел к ее любимому дивану у окна в комнате, прозванный ею «Башней Юлии», и вздрогнул при виде разложенных там воздушных и прелестных кружевных принадлежностей ее туалета, которые она, как он знал, любила разбрасывать, чтобы ими любоваться. На минуту он остановился у мольберта и посмотрел на рисунок. Готовый сорваться с его губ возглас недоумения, завершился довольной улыбкой, когда он узнал в этом беглом наброске очертания неуклюжего, голенастого жеребенка с отчаянием зовущего мать. «Да где же мой мальчик?» — закричал он у дверей спальной веранды, но нашел там только скромную, пугливую китаянку лет 30, смущенно и растерянно ему улыбавшуюся. Это была горничная Паулы О'Дир, названная так Диком много лет назад, благодаря тому, что она постоянно поднимала брови, и лицо ее носило всегда удивленное выражение, как будто она восклицала «О'Дир». Дик взял ее почти ребенком к Пауле из рыбачьей деревушки на берегу Желтого моря, где ее мать, вдова, существовала тем, что плела для рыбаков корзинки и могла заработать в счастливый год до $4. О'Дир поступила к Пауле, когда та находилась на трехмачтовой шхуне «All Away», в то самое время, когда О'Джой, служивший при каютах, стал проявлять ту сообразительность, благодаря которой он сделался через несколько лет домоправителем большого дома. «Где ваша госпожа, О'Дир?» О'Дир испуганно метнулась в сторону, охваченная неодолимой застенчивостью. Дик подождал. «Может быть, она с молодыми барышнями?» «Я не знаю», — пробормотала она. И Дик из жалости отвернулся и пошел к двери. «Где мой мальчик?» кричал он, проходя под воротами, как раз в ту минуту, как к ним подъехал, обогнув кусты сирени, автомобиль. «Пусть я умру, если знаю», — отвечал из автомобиля высокий белокурый человек в светлом летнем костюме, и через мгновение Дик Форест и Эван Грэхэм пожимали друг другу руки. О'Май и О'Хо внесли ручной багаж, и Дик проводил своего гостя в приготовленное для него помещение в так называемой башне. «Вам придется еще попривыкнуть к нам здесь, дружище», — предупреждал его Дик. «Хозяйство у нас идет как заведенная машина, и прислуга удивительная. Но мы себе разрешаем всякие отступления и вольности. Если бы вы приехали на 2 минуты позже, вас встретили бы только наши китайские слуги. Я собирался выехать верхом, а Паула, моя жена, куда-то исчезла». Грэхэм был почти одного роста с Форестом, может быть, выше на какой-нибудь дюйм, но зато уже в плечах и груди. Волосы были светлее, чем у Фореста, глаза же у обоих почти одинаковые, серые с синеватыми белками. И лица обоих покрывал одинаковый ровный бронзовый загар. Черты лица Грэхэма казались несколько крупнее, чем у Фореста. Глаза удлиненнее, что, однако, скрадывалось благодаря тяжелым векам. И нос его был как будто чуть прямее и крупнее, чем у Дика, и губы полнее, точно слегка припухшие. Волосы Фореста были ровного светло-каштанового оттенка. Волосы Грэхэма были бы золотистыми, если бы солнце не выжгло их и не сделало песочными. Скулы у обоих были крепкие, но впадины на щеках обозначились у Фореста резче. Носы с широкими нервными ноздрями, рты хорошо очерченные, с одинаковым по-женски нервным и чистым выражением, и вместе с тем с затаенной силой воли, вполне гармонировавшие с выдающимися крепкими подбородками. Но чуть-чуть больший рост и менее широкая грудь и плечи придавали фигуре и движениям Грэхэма особую грацию, которой не было у Фореста. Благодаря особенностям своей внешности каждый только выигрывал от присутствия другого. Грэхэм был светлее и радостнее, какое-то неуловимое обаяние таилось в нем. Форест производил впечатление более сильного и крепкого существа. Он мог быть опаснее для других, чем Грэхэм, более способен отстаивать себя и свою жизнь. Взгляд Фореста бегло скользнул по часам на браслете и сразу отметил время. «Половина двенадцатого. Поедемте сейчас со мной, Грэхэм. Мы ведь завтракаем не раньше половины первого. Я отправляю на днях партию быков, целых 300 штук, и, сознаюсь, очень горжусь ими. Вы непременно должны взглянуть на них. Это ничего, что вы не одеты для верховой езды. Охо! Принеси пару моих крак. А ты, о, Джой, прикажи оседлать Альтадену. Какое седло предпочитаете вы, Грэхэм? Все равно, дружище. Английское, австралийское, мексиканское, шотландское, — настаивал Дик. Тогда шотландское, если не трудно, — сказал Грэхэм. Они стали со своими лошадьми на краю дороги, пропустили мимо себя все стадо, начинавшее далекое путешествие в Чили, и следили за быками до тех пор, пока последний не скрылся за поворотом дороги. «Я вижу теперь, какое громадное дело вы делаете», — воскликнул Грэхэм с заблестевшим взором. «В молодости, когда я был в Аргентине, я и сам увлекался разведением скота. Если бы я начал с быками таких кровей, я, может быть, и не прогорел бы. Но тогда ведь еще не было ни индийской пшеницы, ни артезианских колодцев», — сказал Дик мягко. «Короткорогие тогда не выжили бы. Засуху выдерживают только непородистые. Они обладают достаточной силой, но легки на вес. Пароходов с холодильниками тоже еще не существовало. А это изобретение, конечно, вызвало в скотоводстве целую революцию. Кроме того, я был еще очень молод», — добавил Грэхэм. «Хотя это, конечно, не всегда плохо. Одновременно со мной начал дело один молодой немец. Начал его, имея приблизительно 1/10 моего капитала, и выдержал и годы засухи, и все неудачи. Теперь он один из первых богачей». Они повернули лошадей к большому дому, и Дик снова взглянул на часы. «О, у нас еще много времени», — сказал он. «Я рад, что вы видели моих бычков. А знаете, понятно, почему этот немчик выдержал. У него не оставалось другого выхода. А вас ожидали впереди отцовские деньги. И, наверное, хотелось пошляться по свету. Причем самое трудное было то, что никак не удавалось этот зуд унять». «Вон там!» — Дик кивнул вправо в сторону сирени и указал рукой на что-то пока еще невидимое. «Там рыбные пруды. И вы сможете наловить и форели, и окуней, и даже морских котов. Видите, я люблю, чтобы все работало. Пусть устанавливают 8-часовой рабочий день, но вода у меня работает 24 часа. У каждой породы свои садки. Вода начинает работать уже в горах. Она орошает целый ряд горных лугов, прежде чем сбегает в долину и очищается до кристальной чистоты. Водопад же, образующийся при падении с гор, дает половину всей энергии, нужной для имения, и заставляет работать электрическую станцию. Затем вода разделяется по канавам и течет в садки, а оттуда идет орошать площадь в несколько миль, засеянную пшеницей. Поверьте, что если бы она потом не растекалась по долине реки Сакраменто, я устроил бы отвод для ряда оросительных работ». «Ах, удивительный вы человек!» — засмеялся Грэхэм. «Вы могли бы написать целую поэму о чудесах, которые делает вода. Я встречал огнепоклонников, но водопоклонника вижу в первый раз. Вы и выбрали себе не сухие безводные места, а землю, обильную влагой, так что...» Но Грэхэму не пришлось высказать свою мысль до конца. Справа, недалеко от них, раздался стук копыт, затем всплеск воды и взрыв женского смеха. Однако смех быстро оборвался, и раздались тревожные крики, сопровождаемые таким фырканьем и барахтанием, точно тонуло какое-то огромное животное. Дик наклонил голову и заставил лошадь перескочить через изгородь из кустов сирени. Грэхэм на своей альтадене последовал за ним. Они оказались на лужайке, залитой ярким солнцем, и Грэхэм был потрясен открывшимся зрелищем. Середину обсаженной деревьями лужайки занимал большой квадратный бассейн с бетонными стенами. Один его бетонный берег был широким и отлогим, и по нему, сверкая, скользил слой воды не глубже одного дюйма. Боковые стенки были отвесны. Около бассейна стоял ковбой, охваченный паническим ужасом, почти бессознательно восклицая то восторженно, то с отчаянием: «О, Господи! О, Господи!» Против него на краю бассейна сидели, свесив ноги, три испуганные нимфы в купальных костюмах. А в самом бассейне, как раз посередине, огромная гнедая лошадь, мокрая и блестящая, стоя на задних ногах, била в воздух копытами, и сталь подков сверкала на солнце. К ее спине, едва держась и соскальзывая, прильнула белая фигура, которую Грэхэм сначала принял за прекрасного юношу. Только когда жеребец, вдруг опустившийся в воду, снова вынырнул, разбрасывая мощными ногами воду, Грэхэм рассмотрел, что на нем сидела женщина в белом шелковом трико, облегавшем ее так плотно, что она казалась изваянной. Мраморной казалась ее спина, и только тонкие прекрасные мышцы, натягивая шелк, извивались и двигались при ее усилиях удержать голову над водой. Ее стройные руки хватались за длинные пряди намокшей гривы жеребца, белые округлые колени скользили по атласным его бокам, а пальцы ног тщетно пытались опереться на ребра лошади. В одну секунду, нет, в полсекунды, Грэхэм осмыслил то, что представилось его глазам, убедился, что это изумительное существо — женщина, и удивился миниатюрности и нежности всей ее фигурки, делавшей столь героические усилия. Она напомнила ему статуэтку дрезденского фарфора, легкую и хрупкую, попавшую в силу какой-то нелепой случайности на спину тонущего чудовища и казавшуюся в сравнении с огромным жеребцом почти феей из волшебной сказки. Когда она, силясь удержать равновесие, прижалась щекой к выгнутой шее жеребца, ее распустившиеся мокрые золотисто-каштановые волосы переплелись и смешались с его черной гривой. Но больше всего поразило Грэхэма ее лицо. Лицо женщины и мальчика-подростка, серьезное, возбужденное и довольное этой игрой с опасностью. Женское, очень современное лицо и все же показавшееся Грэхэму античным. Такие женщины, да и такие положения едва ли встречаются в 20 веке. Это была сцена из жизни Древней Греции, и вместе с тем она напоминала сказку из «Тысячи и одной ночи». Казалось, что джинны или сказочные принцы сейчас поднимутся из этих взбаламученных глубин или верхом на драконах спустятся с голубых небес и будут спасать смелую всадницу. Жеребец поднялся над водой, затем снова нырнул и едва не опрокинулся на спину. Дивное животное и дивная всадница исчезли под водой и через секунду вынырнули опять. Жеребец вновь забил в воздухе копытами величиной с тарелку, а всадница все еще сидела на его спине, прильнув к гладким мускулистым бокам. У Грэхэма перехватило дыхание, когда он на миг представил себе, что случилось бы, если бы жеребец перевернулся. Случайным ударом одного из своих могучих копыт он мог навеки погасить огонь жизни, сверкавший в этой легкой, ослепительно белой женщине. «Сядь на шею!» — кричал Дик. «Схвати его за челку и пересядь на шею, пока он не встал на ноги!» Она послушалась, впила с пальцами ног в ускользающие мышцы его шеи, опершись на них, мгновенным усилием подбросила свое тело вверх, и, уцепившись одной рукой за гриву, другой за челку, спустилась на его шею. Когда же жеребец, благодаря перемещению тяжести, принял горизонтальное положение, она соскользнула обратно к нему на спину. Все еще держась одной рукой за гриву, она вытянула другую и, помахав ею в воздухе, послала Форесту приветственную улыбку. Несмотря на грозившую ей опасность, она оставалась настолько хладнокровной, что успела обратить внимание и на Грэхэма, стоявшего рядом с Форестом. Кроме того, Грэхэм почувствовал, что поворот ее головы и простертая вперед рука были выражением не только отваги. Эта поза была художественно необходима в композиции той картины, которую представляли она и лошадь в рамке деревьев и воды. В то же время жест этот был ярким выражением той жизнерадостности и силы, которые пронизывали все ее существо и заставляли ее наслаждаться и риском, и победой. «Немногие женщины способны на такую проделку», — спокойно заметил Дик, следя взглядом за горцем, легко плывущим по направлению к более низкому барьеру бассейна и карабкающимся по покатому склону навстречу растерянному ковбою. Ковбой быстро надел на горца мундштук, но Паула, взяв из рук ковбоя узду, повернула горца в сторону Фореста и приветствовала его. «А теперь уезжайте!» — закричала она. «Посторонней публике здесь не место!» Дик засмеялся, отсалютовал хлыстом и, опять перескочив через сирень, выехал с Грэхэмом на дорогу. «Кто? Кто это?» — спросил Грэхэм. «Паула — моя жена. Женщина-мальчик. Вечное дитя и вместе с тем очаровательнейшая женщина. Точно лепесток розы». «У меня даже дыхание перехватило там у пруда», — сказал Грэхэм. «У вас часто даются такие представления?» «Эту штуку она затеяла в первый раз», — отвечал Форест. «Она ехала на горце и решила съехать на нем, как на санках, по верхнему спуску бассейна. Но санки-то эти весят 2240 фунтов». «Рисковала и себе, и ему переломать ноги», — заметил Грэхэм. «Да, его ноги оценены в 30 тысяч долларов», — улыбнулся Дик. «Эту сумму мне предлагал в прошлом году один союз конозаводчиков, после того, как горец взял все призы на побережье Тихого океана за резвость и красоту. А Паула, конечно, рискует каждый день сломать себе шею и ноги, и если бы это стоило каждый раз 30 тысяч, то она разорила бы меня. Но с ней никогда ничего не случается». «Однако сейчас была очень большая опасность. Жеребец мог перевернуться на спину». «А все же не перевернулся», — возразил Дик спокойно. «Так всегда везет Пауле. Убить ее очень трудно. Однажды она оказалась под пулями и была потом разочарована, что в нее ни одна не попала, не убила ее, даже не ранила. 4 батареи открыли по нам огонь на расстоянии мили, и нам пришлось идти полмили под прикрытием незначительных холмиков. Тут я почувствовал, что ей не следовало бы быть со мной. А она отнеслась к этому как к пустяку. Мы женаты уже 10 или 12 лет, но мне и теперь кажется порой, что я ее совсем не знаю. И никто ее не знает. Да и она сама себя, пожалуй, не знает. Вот как иногда смотришь на себя в зеркало и думаешь, кто это, черт возьми, смотрит на тебя? У нас с Паулой есть одна такая магическая формула. Не стой за ценой, если вещь по сердцу, и все равно, чем платить деньгами ли, жизнью ли. Так мы живем, и это наше правило. И знаете, судьба еще ни разу нас не надула.